Лифлянский генерал-губернатор Броун дал знать Сенату, что лифлянские дворяне, находящихся в Лифляндии и действительно там имеющие свои деревни, к баллотированию в товарищество не приняли потому единственное, что они в лифлянском дворянстве не состоят. Хотя генерал-губернатор и предлагал им и таких из общества своего не исключать, но они оказались непреклонны. Сенат решил доложить императрице. Так как настоящий случай выбора и присылки депутатов есть дело чрезвычайное и беспримерное, и вступать в разбирательство споров рыцарства с земством было бы неуместно и причинило бы остановку в должном исполнении высочайшей воли, то иметь участие в выборе всем тем, которые в звании дворянском действительно владеют там своими собственными деревнями, не различая, кто тамошний природный, кто русский и из другого государства выезжий или в другом уезде живущий дворянин, и из этого исключать только разночинцев. Екатерина написала на докладе: «Как манифест издан для блага всех верноподданных, то и им следовать пятому пункту дворянского обряда о выборе депутата». В этом пятом пункте говорится: «Выбирать дворянского депутата может всякий дворянин, действительно владеющий своим имением в том уезде». Города Пернау и Дерпт подали просьбу о своих изнеможениях, по которым не находятся в состоянии выбрать депутатов из своих жителей. Городская казна отягощена великими долгами, не из чего дать на содержание депутатов и помогать оставшимся их семействам. Сенат решил поступить по точной силе и разуму манифеста. В Малороссии по поводу манифеста 14 декабря Румянцев издал циркуляр: «Отвечая должности звания моего, не в предложении точных мер, но в совет вам сие мое мнение подаю. Примите вы все с радостью сей подаваемый вам случай к достижению общенародного благоденствия. Пользуйтесь им прямо и сделайте из него употребление таково, каковое бы вам в потомстве вашем честь и похвалу делало. Обращайте все ваши примечания на общенародное добро, в котором одинакое, частное, наше, то есть добро, токмо прямо и заключаться может. Отдаляйте все то, что только блестит нам нашу собственную маловременную корыстью. Пройдите с вниманием течение минувших времен. Разыщите рачительно все причины, вредившие общему вашему благоденствию и силе законов, приведшие суды в медленность и судей в разновидные рассуждения, а некоторых и на злоупотребление, препятствовавшие вашим домостроительствам и в вотчинном хозяйстве, уничтожившие весь порядок гражданского упражнения, вторги и промысли, наведшие отвращение поселянам не только к земледельчеству и скотоводству, как главным земли здешней промыслам, понудившие или повод подавший удаляться жилищ своих и имуществ. Помышляйте всегда, что в основании всех государственных законов принимаемо быть должно по страхе Божием честь и слава государская и достодолжное наше к ним подданство и благосостояние государственное во всех обширных оного частях. А за первое законное правило доставлять всем и всякому в тишине и покое пользоваться плодами трудов и упражнений его, в чем прямо вольность в добродетельном разуме и заключается. Избирайте между вами предводителя и депутата таковых, кои бы все свойства, прописанные в обряде, имели, и о общенародных отягощениях, нуждах и недостатках, а не своих собственных, помышляли, и чужды бы были пороков тех, от коих главное неустройство везде взяло свое начало, то есть лихоимство, презрение своего ближнего и неистовство на своего подчиненного, явитеся вы прямыми соревнователями прочих провинций. Циркуляр не произвел вполне того действия, какого бы хотелось Румянцеву. От 2 марта 1767 года он жаловался императрице. «Новый проект уложения не производит здесь во многих больших такого действа и признания вашего императорского величества благоволения не переменяет наклонности их ни рассуждений. Многие истины вошли во вкус своевольства до того, что им всякий закон и указ государский кажется быть нарушением их прав и вольностей. Отзывы же у всех одни. Зачем бы нам там и быть? Наши законы весьма хороши, а буде депутатом быть, конечно, уже надобно, только разве б искать прав и привилегий подтверждения». Термины обыкновенного их совета, которые они простому народу, который подлинно добр, пользуясь его простотой, внушают и всегда в голову кладут, что о вольности и о правах, как о первоначальном, всем искать надлежит. Но, однако же, в разделе и в объяснении сих вольностей и прав входить отнюдь за благо не рассуждают. Осмеливаюсь просить о всемилостивейшей резолюции на мои поднесенные планы, а особо о полицейских, комиссарских и магистратских учреждениях, без которых дела здешние дойдут истинно до крайнего повреждения. И все даваемые указы остаются и оставаться будут без всякого исполнения. Плач и вопль народный, и насилие властелинское до крайности умножились. Один коллежский обряд, который по здешним смешанным военным, гражданским и земским и обращенным везде в собственную корысть делам, едва и храниться может, весьма недостаточен привесть их все, и особливо людей в желаемое состояние. Примечено и то здесь стало, что многие ободрили себя прямо, как можно держаться старины. Одни города и простой народ признают публично милосердие вашего императорского величества через введенные некоторые от меня порядки за полезные для них, но тут же жалуются, что самые их начальники, кольми паче больше расплодившееся здесь шляхетство, им в том всеми силами препятствуют. На это Екатерина отвечала 17 апреля. Что вы пишете, что намерение о сочинении проекта нового уложения во многих у вас больших не производит желаемого действия, и что многие вошли во вкус своевольства до того, что им всякий закон и указ государский кажется быть нарушением их прав и вольности, то я надеюсь, что вы употребите такие меры, которые... не познавающих собственной своей и общественной пользы степенями, приведут, наконец, к познанию оной».